«Ты говорила, в детстве тебя взрослые мужики не домогались», — уточнила Аюми. Аомаме посмотрела Аюми в глаза и кивнула. «Моя семья была очень религиозной, о сексе никто никогда не заикался. И знакомые все такие же. Сама эта тема считалась запретной». «Ну, религиозность и умение контролировать свою похоть — все-таки разные вещи. О сексуальных маньяках среди священников по всему миру чего только не рассказывают. По статистике, среди сутенеров и извращенцев, на которых заявляют в полицию, очень много священников и учителей». «Возможно. Только в моем детстве ничего такого не было. Во всяком случае, ко мне никто не приставал». «Слава богу», — вздохнула Аюми. «Я за тебя очень рада». «А у тебя что, не так?» Аюми замялась, потом сказала. «А меня, если честно, домогались все время». «Кто, например?» «Старший брат, дядя». А у мамы скривилась. «Родные брат и дядя?» «Ну да, оба теперь полицейские. Дядя не так давно даже грамоту получил. За 30 лет образцовой службы по охране порядка и за повышение уровня жизни общества. А также спас собачку, которую защемило шлагбаумом, и о нем написали в газетах». «Что же именно они с тобой делали?» «Лапали меня там. Члены в рот совали». Лицо Аомаме скривилось еще сильнее. «Дядя с братом?» «Каждый по отдельности, само собой. Мне было лет 10, брату 15. А дядя приставал и раньше. Раза 2 или 3, когда он у нас дома ночевал». «Но ты же рассказала родителям». Аюми покачал головой. «Нет. И тот, и другой пригрозили. Если расскажу, мне не поздоровится. Да и без угроз было ясно, что не простят, если что. Я боялась и молчал. Даже матери не сказала». «Только не ей», — вздрогнула Аюми. «У матери брат был любимчиком, а из-за меня она вечно расстраивалась. За то, что я грубая, толстая, некрасивая, в школе толком не успеваю. Она мечтала о совсем другой дочери, о стройной красивой куколке, которую можно отдать в балетную школу. Я этим требованиям не отвечала, хоть убей». «Ты не хотела еще сильнее ее расстраивать и потому ничего не сказала?» «Ну да. Расскажи я матери о том, что брат со мной вытворяет, я же у нее и виноватый оказалась бы. Это уж точно». Аомаме помассировала лицо. «Когда мне было 10, — подумала она, — я порвала с религией, и мать перестала со мной общаться. В крайнем случае она оставляла записки, но больше никогда со мной не разговаривала. Я перестала быть ее дочерью, превратилась в выродка, предавшего свою веру, после чего я ушла из дома». «Но пенетрации не было», — уточнила Аомаме. «Нет», — сказала Аюми. «Такой боли я бы не выдержала. Да и они, похоже, не собирались доводить до крайности». «И что же, ты сейчас с ними видишься?» «Ну, после окончания школы я из дома ушла, и сейчас мы почти не встречаемся. Но все-таки одна семья, да и профессия обязывает. Иногда пересекаемся. Встречаемся с улыбочкой, никаких конфликтов. Да они сами, по-моему, уже ничего не помнят». «Не помнят?» «Такие ребята способны все забывать», — сказала Аюми. «А вот я не могу». «Не удивляюсь», — ответила Аомаме. «Палач всегда включает логику, чтобы объяснить свои действия, поэтому он может забыть о том, чего не хочется вспоминать. Но жертва забыть не способна. Для нее все, что произошло, мелькает перед глазами постоянно. И память эта передается от родителей к детям. Ты еще не заметила? Вся наша реальность состоит из бесконечной борьбы между тем, что действительно было, и тем, что не хочется вспоминать». «Это уж точно», — кивнула Аомаме. «Борьба двух памятей, твоей и противоположной». «На самом деле, я думала, у тебя тоже есть такой опыт», — сказала Аюми. «Почему ты так думала?» «Не могу объяснить. Просто есть в тебе какая-то злость, из-за которой ты готова раз в месяц расслабляться с незнакомыми мужиками. Злость или обида, я уж не знаю, но из-за нее ты не можешь или не хочешь жить обычной жизнью. Завести себе постоянного любовника, встречаться с ним, ужинать вместе и трахаться регулярно, как все нормальные люди. Вот и я такая же, не от мира сего». «Ты хочешь сказать, из-за того, что к тебе в детстве приставали взрослые мужики, ты свернула не на ту дорожку?» «Похоже на то», — кивнула Аюми и чуть заметно пожала плечами. «Если честно, я вообще мужиков боюсь. Ну, то есть опасаюсь связываться с кем-то конкретным. Это ведь значит, что я должна принять его полностью, таким, какой он есть. От одной мысли об этом все тело сжимается». Но с другой стороны, жить в одиночку тоже не сладко. Хочется, чтобы тебя обнимали, чтобы тебя хотели. Без всего этого так страшно становится. Сил нет. Вот и соглашаюсь на что угодно, с кем попало. От страха? Да, пожалуй. Если ты о страхе перед мужиками, во мне его нет, сказала Аумаме. Тогда чего ты боишься? Больше всего я боюсь самой себя, ответила Аумаме, потому что я не знаю, что творю. И что получится из того, чем сейчас занимаюсь, никому не известно. А чем ты сейчас занимаешься? Аумаме уставилась на бокал вина в руке. «Сама бы хотела это понять», — сказала она, — «но не понимаю. Пока я даже не знаю толком, в какой реальности и в каком году нахожусь. Сейчас 1984 год. Мы сидим в Японии, в Токио». «Мне бы твою уверенность». «Странно», — рассмеялся Аюми. «Разве то, где и когда ты находишься, не аксиома?» «Я сейчас не могу объяснить как следует, но для меня, увы, нет».